Я немного подрос вверх и неплохо так в ширину. Нет, дело не в изысканных блюдах нашего повара, что я поглощал с удовольствием, часто требуя двойную порцию. Я следил за своим весом, так что пузо не увеличилось. Зато спорт дал плоды, посаженные много лет назад. В какой-то момент мои мышцы стали большими и крепкими. Я выглядел старше своего возраста, став объектом для зависти многих парней и объектом желания девчонок, что, само собой разумеется, забавно было смотреть, как некоторые ровесники обнаруживали себя в бледных хилых телах, которые имели цыплячью грудку, тонкие дистрофичные руки и маленькую гусиную шею, что смотрелось крайне нелепо. Многие сразу бросались в спортзал, пытаясь исправить дефекты как можно скорее. Это сейчас пока март, но скоро настанет лето, и скрывать свою настоящую физическую форму будет очень непросто. Всюду слушалось нытье о том, что заниматься спортом трудно и долго. Парни обменивались рецептами зелий для роста мышц и травили страшные байки об их побочных эффектах. У нас в классе ходила история про наследника одного виконта, который увеличил мышцы с помощью черного заклинания, заплатив за это кучу бабла. А потом у него уменьшился член, да так, что бедняга боялся показываться в раздевалке или в бассейне. Не знаю, чем все кончилось. Каждый придумывал исход байки самостоятельно. Кто-то говорил, что наследник отменил заклинание, кто-то, что умер в тяжелых муках, а кто-то заявлял, будто бы черный маг наколдовал ему достоинство в 1 метр. Теперь несчастный ходит по ночным паркам и ищет жертву, а девушки от него шарахаются, боясь таких форм. Кстати, да, насчет девушек, они стали взрослыми женщинами, и точка. Правда, если смотреть только на внешний вид, не ведя бесед на серьезные темы. И да, многое играл макияж, без него подростковые прыщи у многих еще были видны, но это не мешало новоявленным взрослым дамам морочить головы старшим парням, за глаза называя ровесников недостойными малолетками. Впрочем, все, как всегда, миры меняются, а содержание одинаково. Этим мартовским днем я вышел полюбоваться на тающий снег, который отливал на солнце синевой и слепил глаза своим блеском. В воздухе было тепло и морозно одновременно. Стоит надеть шапку, как сразу ее снимаешь. Стоит снять, как понимаешь, что малость холодновато. Кругом звенела капель, на улицах появлялись первые модницы, пытающиеся гулять в мини-юбках. Все было пропитано атмосферой праздника, хотя ничего торжественного вроде как не случилось. Я долго шатался по магазинам, покупая себе одежду. Побочный эффект роста тела. Нужно было каждый год запасаться вещами. Причем подобрать их довольно сложно. Консультанты вешались, с трудом находя что-то для моей нестандартной подростковой фигуры. Кстати, да, хорошо, что я благородный. Простолюдины одевались на рынках и в дешевых больших супермаркетах. Там пропитые толстые бабы всучивали детям рабочих откровенную хрень, а на все возражения зычно орали: «Жених, ну жених, все девки за тобой бегать будут. Подумаешь, на пару размеров побольше, зато на вырост пойдет. Бери, голубчик, не вороти морду». Конечно, простым людям не повезло, но я почему-то завидовал. Когда все хорошо и богато, тоже как-то неинтересно. Как следует пошатавшись по магазинам и хорошенько набив ноги, я решил зайти в бар для простолюдинов и выпить немного пива. Заслужил, после всех примерок, подборов и ожиданий. К тому же мне теперь уже можно, не маленький. Вскоре я оказался в мрачном помещении, где пахло алкоголем, табаком, потом, духами и еще чем-то. Тут все было отделано грубым деревом, будто я находился в бочке. Как ни странно, было спокойно и тихо. Вдалеке сидела компания работяг, которая обсуждала свои дела. В центре зала расположились две дамы с пивными бокалами, похожие на тех же торговок с рынка. Я подошел к стойке и сделал заказ, на что получил бурную реакцию барменши. «Молодой человек, вам сколько лет, документы свои покажите», — воскликнула женщина лет 30 с нарисованными бровями, которая выглядела не меньше, чем на сороковник. Видно, тестировала продукцию на себе и слишком увлеклась дегустацией. «Документы, разве я похож на малолетку, достопочтенная госпожа», — сказал с легкой улыбкой и показал официальное разрешение для похода в порталы. «Да, сделал эту бумагу, как только исполнилось 16. Правда, с этим была проблема, но пока помолчу. Главное, что я прошел инструктаж и сдал тесты. Теперь можно не беспокоиться об оцеплении и борцах с браконьерами. Бумаги в порядке, охотиться сколько захочется». Дамочка внимательно осмотрела мой документ, фыркнула и грубо вернула назад. «Не является, процедила она сквозь зубы. 18 нет, так что давай, до свидания. Я быстро продумал возможные варианты и понял, что дергаться бесполезно. Скажу, что я благородный, она устроит скандал. Такие не думают о последствиях, и будут ругаться хоть с самим князем, если придется. Заявить, что я убиваю чудовище, вечно рискую жизнью, значит, мне точно можно пригубить пенного нектара. Ага, закон есть закон, пусть он хоть 100 раз нелепый. Пришлось пожать плечами, сказав, и что теперь делать? Лимонад пить, пока не повзрослеешь, не полезла за словом в карман торговка. Отлично, хороший выход из ситуации. Дайте мне, пожалуйста, вашего лучшего лимонада, ответил я, как ни в чем не бывало. Дамочка крякнула, не ожидая, что так просто поддамся. Заворчала что-то про распоясавшуюся молодежь и начала наливать лимонад. Только малость ошиблась. Ее рука случайным образом дрогнула, набрав темный нефильтрованный лимонад местного розлива. Что? У меня реально не было выхода. Нифиг принимать тупые законы, по которым ты можешь умереть в осколке с чудовищами, но при этом еще являешься детем малым. Спустя минуту, я сидел у окна, наслаждаясь лимонадом и спуская напряжение, накопленное после моего шоппинга. Разумеется, я не стал перебарщивать. Одного лимонада мне вполне хватит, и то, может быть, не допью, чтоб не портить здоровье. Расслабление – это одно, а вредная привычка совсем другое, не стоит путать эти понятия. Я сидел, рассматривая интерьер пивной и невольно подслушивая разговоры мужчин и женщин. Барышни болтали о работе и обсуждали сериал, а у работяг были другие темы. Мужики хотели подкатить к дамам, но с этим возникли проблемы. Один дядька попытался переглянуться с женщинами. Те демонстративно скорчили рожи и отвернулись, как бы говоря, нам нужны принцы на белом коне, которые летают по небу и ходят в туалет цветочками. Я улучшил слух с помощью магии, чтоб услышать слова мужиков. Не, парни, это не вариант. Сразу видно, что стервы. Такие сожрут, не подавятся, с досадой сказал один. Жаль, я бы не прочь познакомиться. На вид вроде хорошие девочки, простонал другой работяга. Я вспомнил, что давно не обкатывал телепатию, так, чтобы оказать на кого-то серьезное воздействие. Значит, можно проявить мужскую солидарность, совместив приятное с полезным. Глава 24. Достали эти олухи пялиться. Мы что для них, экспонаты какие? Недовольно сказала женщина с большими губами, да так, чтоб мужики это слышали. Алкаши синюшные, были бы хоть мужчинами, тогда ладно, поддакнула ее подруга с большой грудью, которая сама была далеко не моделью. Я улыбнулся и медленно стал воздействовать на женщин, копаясь у них в мозгах. Мой дар за последние годы стал лучше, но этого все равно слишком мало, так что пришлось напрягаться, тратя много энергии. Так, вроде бы все понятно. Эти особы не злые, просто немного высокомерные и испорчены поп-культурой. Им кажется, будто они принцессы, а вокруг одни холопы, которые их недостойны. Примерно так думает Света Морозова. Но она хотя бы аристократка, да и внешность у нее почти идеальная. Ничего, я это быстро исправлю. Сбавляю негативный настрой женщин с помощью магии. Добавляю больше радости и жизнелюбия. Тяжело работать сразу с двумя, хотя раньше мог вдохновить на подвиги целое войско солдат. Но опускать руки тоже не надо. Две больше, чем одна. Уже могу воздействовать на двоих, дальше больше. В какой-то момент, дамы понимают, что я на них пялюсь. Оборачиваются, желая, как следует меня пропесочить, но вместо этого кокетливо улыбаются. «Привет, мальчик, тебе что-нибудь подсказать?» — ласково спрашивает губастая. «Парень, не хочешь присоединиться к нам?» — говорит жирная. «Я-то, не, мне домой надо. А вот те учтивые судари были бы очень не против», — аккуратно говорю в полголоса и показываю глазами на столик мужиков. Не проходит минуты, когда мы сами пересаживаются к мужчинам со своим пивом и закусками. Взрослые дядьки теряют дар речи, не понимая, как произошли такие странные перемены. Кто-то предполагает, что это все из-за пива. Компания начинает веселиться и отпускать шутки, обсуждая разные темы. Ну вот, и магию потренировал, и доброе дело сделал. Не стоит благодарности, герои не носят плащи. А мне действительно пора уходить. Мама уже написала в мессенджере, что волнуется. Ответил, что скоро буду, и решил покинуть злачное заведение, понимая, что быть в шкуре простолюдина тоже надо в меру. Не успел подняться с места, как входная дверь громко хлопнула. Бар огласился криками и громким раскатистым смехом. В помещение залетели молодчики лет 20, крепкие, небрежно одетые, дерзкие. Скорее всего, дети успешных купцов. Слишком пафосные для простолюдинов и слишком наглые для благородных. Не люблю такие компании, но мне-то какое дело. Уже собираюсь идти, пусть им делают замечания те, кто остались. Я хотел пройти между столиками, сделанными под старину, но дорогу преградил парень в легкой цветастой куртке. Ахаха, маломерок, а ты чего тут забыл? Лимонадика хлебнуть заскочил. Ну давай вали, пока не огреб, крикнул на меня хрен, который был уже выпивший, судя по характерному запаху. Эх, не хотел же сегодня злиться. Такой хороший день выдался, но сглатывать подобное недопустимо. Я хищно улыбнулся ему и ответил. Голубчик, я-то предпочитаю лимонад, это так, а вот ты пьешь только фруктовые смузи, когда заходишь в кафешку со своим парнем. Что ты сказал? По слогам процедил здоровяк. Ну все, молокосос, ты попал. Пацан размахнулся, пытаясь ударить меня по уху. Его рука наткнулась на жесткий блок, в солнечное сплетение попал мой кулак, а когда ушлепок согнулся, то получил добавку коленом в голову. Мля, пацаны, наших бьют, все сюда, захрипел выскочка, падая на пол. На меня налетела четверка разгоряченных парней, желая, как следует отметелить. Мужики с грохотом отодвинули стулья и поднялись с мест. Они думали, что бедного школьника сейчас изобьют, но вскоре стало понятно, что ситуация чуть другая. Дядьки раскрыли рты, застыв, словно статуи. Дамочки, которых только что зачаровывал, чуть не упали на пол, а я лишь подмигнул честной публике, аккуратно давая люлей борзым гадам. Один получил между ног, у другого я отобрал артефакт и вырубил мощным ударом в челюсть. Третий огреб по болевым точкам и стал скулить, будто шавка. Четвертый, самый мелкий, осознал, что помешан на чистоте и стал убираться в помещении, словно робот, расставляя поваленные стулья и двигая на место столы. Не прошло и пары минут, как на улицу с диким воплем выскочил первый придурок. За ним выбежал второй, держась за пятую точку, под которую получил смачный пендель. Потом выполз третий, четвертый, а последний вышел легкой танцующей походкой, держа в руке грязную тряпку. О боже, как много грязи кругом. Я должен срочно это убрать, пока не начала распространяться инфекция, пропел он манерным голосом и принялся протирать фонарный столб. Вслед за гоп-компанией вышел я, насвистывая под нос надоедливую песенку и помахивая пакетами с одеждой. Прищурился от яркого мартовского солнца, посмотрел на сугроб талого снега у обочины дороги. Хотел вызвать такси, но заметил странного мужика, который стоял неподалеку в черной куртке и прятал лицо в капюшоне. Я напрягся, понимая, что гад решил за мной проследить. Может, даже он натравил этих гопников. Что если у Стерха остался последователь? Или это новый враг моего рода, который пока неизвестен? За последние годы я потеснил другие рода, улучшая положение нашей семьи, и еще начистил рожи всяким скотам, что хотели со мной потягаться в разные периоды времени. Так что появление врага, это даже нормально. Осталось вычислить его и провести воспитательную работу. Сделал вид, что не замечаю странного дядьку. Пошел стороной, а потом развернулся и сделал резкий рывок. Мужчина смутился от такого маневра, не успев продумать путь к отступлению. Он бросился в закоулок между домами, попав в тупик. Я быстро его настиг, схватил за капюшон и получил сильный удар в живот. Скотина умеет драться, но я тоже не пальцем делан. Моя стойкость в последние годы повысилась, как и регенерация тела. Легко стерпел боль от удара, врезал эту сволочь куда сильнее. Потом схватил за куртку, развернул и снял с противника капюшон. Немая сцена, звук падения пакетов с одеждой и моей челюсти. Сначала думал, что мне показалось. Иногда люди бывают очень похожи между собой, но вскоре стало понятно, ошибка исключена. Я ахнул, отпустил мужика и с трудом произнес, едва двигая языком. «Павел Петрович, что вы тут делаете?» Тренер по единоборствам, который вот уже 3 года пытается затянуть меня в свою секцию. Он настолько свихнулся, что начал за мной следить, контролируя каждый шаг. Так еще наверняка натравил тех придурков. Зачем ему это надо? Похоже, клинический случай, и я должен сдать его в дурку. Кхе, здравствуй, Александр. Ты очень сильный, кхе-кхе. Честно, я никогда не видел, чтоб обычный десятиклассник так дрался, пояснил тренер, держась за ушибленное место и поправляя одежду. Спасибо, вы мне уже говорили. Но зачем вам это, Павел Петрович? Вы сказали тем холопам на меня броситься, произнес, как в бреду, поднимая пакеты и видя, что они немного намокли. Я ничего не делал, Светлов. Просто увидел, как ты. В общем, решил посмотреть на твои навыки в боевой обстановке, смущенно сказал тренер, чуть не провалившись сквозь землю. То есть я должен вам просто поверить. Ну ладно, допустим, все так и есть. Но что вам от меня нужно? Я не буду ходить на секцию, я же уже сказал. Мне не надо тренироваться в спортзале. Неужели вы это не поняли? С четырех раз развел руками, будто говорил с пьяной крестьянкой, а не с сильным подготовленным мужиком, который наставляет других. «Ф-ф-ф, если честно, то мне очень стыдно, но мы оказались в плохой ситуации, и нам нужна твоя помощь», произнес Павел Петрович, пытаясь подобрать слова. Дальше я выслушал рассказ о том, что боевая секция нашей академии ослабела, и выступать на соревнованиях почти некому. Старые чемпионы ушли, Светлов, Торнадо, Хруст, Бегемот. Даже Черный Барс и тот перевелся в другую школу. А ведь у наших противников все по-другому. В Академии Золотого Дракона тот блондин-здоровяк. У Школы Магии номер 2 близнецы те очень крутые. Мы занимали призовые места на Играх Воли последние 10 лет. Но в этом году придется ударить в грязь лицом, если ничего не изменится, сказал, пожимая плечами и отвернулся с досадой. Все ясно. То есть я последняя надежда для Павла Петровича. Мне нужно выступить на соревнованиях, размотать всех и вся и повысить положение Академии. Хорошие предложения, но есть один нюанс, точнее несколько. Я решил избавиться от эмоций и перейти к делу. Сначала спросил, какой там призовой фонд. Ответ меня более чем устроил. За такие деньги можно и побороться. К тому же, это отличная тренировка с сильными соперниками. То, что надо для развития моих сил. Далее, я четко сказал, что не буду ходить в спортзал. Мне не нужно изучать технику залома мизинца с подвыпердом, теряя часы драгоценного времени. Тренер немного замялся, но все же пообещал, что не будет меня доставать. Могу приходить иногда, чтобы сдавать различные нормативы и проводить спарринги. Каждый день посещать тренировки не обязательно, зато нужно пройти комиссию и официально записаться на секцию, иначе меня не допустят до состязаний. Не люблю я этой всей волокиты, но чего не сделаешь ради развития рода. Победить в соревнованиях, значит возвысить себя и свою семью, плюс заработать деньжат. Ради этого можно потерпеть неудобства, к тому же, они будут недолгими. Мы простились с тренером и разошлись в разные стороны. Да уж он помешанный на спорте и на победах. Кто б мог подумать. Хотя, многие тренеры такие, чего уж. Вскоре я вызвал такси премиум-класса, благо деньги теперь позволяли. После чего оказался дома и провел остаток дня, как всегда. Наутро, придя в академию, я почувствовал кое-что странное. Нет, это было не предчувствие беды и магические вибрации. Новые штаны давили там, где давить не должны. Надеюсь, позже разносится. Когда я уже полностью вырасту и обзаведусь постоянными параметрами тела, черт их дери, подумал об этом, поправляя одежду ниже пояса, так, чтоб никто не видел. Потом поздоровался с парой знакомых, позаигрывал с красотками, услышал громкий крик Светки Морозовой, что мля, опять она попала в какой-нибудь переплет. В последние годы у нее вечно что-то случается, то подерется с княжеской дочкой, то напьется в хлам на тайной вечеринке у виконта Сапрыкина. Думал, с годами ее бунтарство пройдет, а нет, там обратный эффект. Судя по воплям других девчонок, Морозову могут побить, причем сильно, толпой, как положено. Еще бы, она всех достала, хоть бери и специально ищи ей парня, чтобы он ее сдерживал. «Георгий, что там случилось?» – спросил друга, бегущего откуда-то в попыхах. «Сань, там такое, пипец, надо срочно кого-то позвать, мы ничего не можем сделать, нужна охрана», – прокричал Мельников, дрожа от ужаса и извергая слюну. «Неужели на девчонок кто-то напал? Что если в академию забрался монстр? Надо пойти разобраться». Я бросился по расчищенной дорожке, которая уже хорошенько оттаяла. Чуть не потерял шапку на ходу и попал ботинком во влажный сугроб, набрав рыхлого мартовского снега. Плевать, это не самое страшное. Не обратил внимания, ускорив бег. И вот, передо мной предстала картина, от которой стало жутко и смешно одновременно. Юмор заключался в том, что четыре девчонки в расфуфыренных пальто и шубах, в дорогих кожаных сапогах, стояли на поверхности льда и пытались с нее сойти. Лед был покрыт магической оболочкой, потом был особенно скользким. Девушки падали то и дело, ползали и пытались сойти на снег, но каждая попытка кончалась полным провалом. Они держались друг за друга, буксовали на месте и принимали такие позы, от которых, впрочем, об этом сейчас лучше не думать, но телу приказать невозможно. Со стороны казалось, будто старшеклассницы просто прикалываются, но их напряженные красные лица и громкие вопли говорили совсем о другом. «Отпусти нас, помешанная, твой род за это ответит», — прокричала высокая блондинка, после чего чуть не упала. Чтобы удержать равновесие, ей пришлось согнуться и коснуться руками льда, при этом ее пальто задралось, и мне представился пикантный вид округлостей, которые были обтянуты форменными черными брюками. «Да, ты нарушила кучу правил, психичка», — прокричала русая девушка и упала, больно ударившись локтем. Ужас всей ситуации заключался, конечно, в Морозовой. Она действительно вышла из-под контроля. Моя подруга висела в воздухе в полуметре над поверхностью снега. Вокруг света клубился инея и магическое излучение, глаза тоже горели магией. Девушка подпитывала пятно льда с помощью своей силы, не давая ему отпустить жертв. Сил у Светы сейчас было много. Она могла дать фору любому наставнику Академии. Видно, овладела техникой магического сопряжения, которая была сложной для простой школьницы. Каждый владеющий может усилить магию, если сольется со своей стихией. Например, маг воды может стать сильнее, зайдя в озеро или оказавшись под ливнем. Маг камня усилится, взяв в руку булыжник, и прочее. Тут надо хорошо сконцентрироваться и потратить много сил. Это дается не каждому и получается не всегда. Света смогла каким-то образом применить этот метод. Теперь весь ближайший снег стал для нее мощной подпиткой. Магия девушки возросла, и блондинка вышла из-под контроля. У такого приема есть побочный эффект. После всплеска силы будет мощный откат. Владеющий даже может умереть от энергетического истощения, если сделал что-то неправильно. Но Свете было плевать. Она давно ныла, что какие-то дуры распускают про нее сплетни. Вот, настал час расплаты. Морозова бросилась не на простых девчонок. Я узнал, как минимум, двоих, что шептались у нее за спиной. Даже не знаю, кто прав в такой ситуации. Но лучше это все прекратить. Немногочисленные зеваки тоже так думали. Только боялись подходить к Светке, предпочитая стоять рядом, снимая расправу на телефоны. «Ну что, стервы, как вам скользкий ледок? Такой же, как ваши поганые языки. Сейчас вы передо мной извинитесь, иначе получите так, что мало не будет». Я только пока разминалась, ахаха, если вы еще не заметили, громогласно провозгласила Морозова, чувствуя себя повелительницей всех льдов на планете. «Катись ты нафиг, я ничего про тебя не говорила», — визгливо прокричала брюнетка. На льду появился небольшой выступ. Девчонка споткнулась о него и упала, сильно ударившись лбом. «Что ты там прочирикала, Орлова? Может заморозить твой рот, чтоб была покультурнее?» — раздался голос Светланы. «Ай, краткая, больно, блин. Ладно, извини меня, Свет, ты не лезла к тому качку. Я вообще не была на той вечеринке. Отпусти меня, я больше правда не буду», — заныла Орлова, понимая, что не сможет ничего сделать своей противнице. Лед под ногами девушки стал нормальным. Она смогла встать и уйти на твердую землю, после чего ее ноги сковали прочные ледяные кандалы. Орлова с визгом упала и уставилась на Морозову. «Посиди тут, подождем, пока твои подруги тоже принесут извинения», — пояснила ей Света, продолжая висеть над землей. «Ты не получишь никаких извинений, выскочка. У меня тоже есть магия и, будь уверена, я прижгу тебе хвост», — гневно завопила одна из девчонок. Ей в лицо прилетел снежок, заставив заныть и закашляться. Я понял, что надо вмешаться. Что если Морозова кого-то покалечит? А если убьет? Конечно, ее отец более чем влиятелен. Но война с такими же сильными родами будет ему ни к чему. И вообще, жалко девушек. Они не думали, когда сплетничали, а теперь могут лишиться жизни. Глава 25. Я понял, что говорить с Морозовой бесполезно. Один плечистый парень уже пытался к ней подойти, но его сбил с ног кусок льда, который чуть не пробил грудную клетку. Светка была в состоянии аффекта, значит, нужно вправить ее мозги. С этой мыслью вышел немного вперед и выставил руку. А, ракс мне в глотку. Меня будто дернуло током. Вокруг Морозовой образовалось энергетическое завихрение, сквозь которое не пробиться. Точнее, не с моей слабой силой. Разумеется, телепатия росла с каждым годом. Я был сильней, чем в 14 или в 7 лет, но до былой мощи было как до луны. Так что глупо пытаться прыгнуть выше своей головы. «Звонарева, извинения мне при всех, давай быстро», — завопила Морозова, пытаясь прогнуть еще одну сплетницу. «Да пошла ты, сучка, я могу говорить про тебя, что захочется», — крикнула девушка с растрепанными волосами и разбитой губой. Затем бросила в Светлану небольшой сияющий шар. Он взорвался снопом искр рядом с моей подругой, не успев ее ранить. Зато душевная травма была сильна. Морозова взревела как бешеная и начала концентрировать магию в правой руке. Я понял, что она хочет сделать. Сформировать ледяную пику и... Надо срочно что-то решать, пока не пролилась кровь. Я снова бросился к Свете, решив действовать по-другому. Не получается промыть ей мозги, значит можно отвлечь. Главное действовать аккуратно, чтоб она не приняла меня за врага. Бах, бах-бабах. Прогремели выстрелы, заставив пацанов ахнуть, а девчонок издать громкий визг. Кто-то свалился на снег, закрывая голову руками, а кто-то бросился бежать по сугробам, не разбирая дороги. К Свете бежали охранники в черных форменных куртках. Они стреляли на ходу из пистолетов, и выстрелы достигли цели. Спину Морозовой прошили пули. Она не успела вскрикнуть, как упала на снег и потеряла сознание. Ее магия тут же пропала. Закованная девчонка выдохнула с облегчением, а подруги наконец-то сошли с ледяной плоскости. «Хватай ее, живо! Магические блокираторы сюда, срочно!» — кричали охранники, не скрывая своего беспокойства. «Вы что творите, подонки? Вы же ее расстреляли!» Не выдержал я, чувствуя, что сейчас порву охрану голыми руками, чего бы это ни стоило, а потом разобью лицо Жорику. Теперь ясно, кого он решил позвать. Навлек беду на подругу, отправив ее на тот свет. «Спокойно, парень, все хорошо, мы ее не убили», — воскликнул усатый охранник, обратившись ко мне. «То есть ваши сраные пули были из ваты, или как это понимать? Не из ваты, а из магических кристаллов. Они просто блокируют магию и усыпляют. После них разве что синяки остаются», — бросил молодой охранник, подбегая к Светлане. Я сплюнул в сторону и растолкал безопасников, забив на все правила. Пробился к Свете и убедился, что она жива. Просто спит, будто решила вздремнуть после учебы, а не получила несколько выстрелов в спину. Видя это, я слегка успокоился. Проследил, чтоб Свете оказали помощь и отправили в лекарню, а потом пошел на учебу, как все. Да уж, подростки полны сюрпризов. Не думал, что взросление проходит именно так, точнее уже подзабыл за сотни лет. Я стал следить за ситуацией с Морозовой и сказал ее отцу, что готов оказать любую поддержку, а пока нужно было заниматься своими делами, например, охотиться на чудовищ, как прежде. Вот тут возникла одна небольшая проблема, о которой раньше даже не думал. С одной стороны, меня стали пускать в осколки официально, с другой, какие это были осколки. Я долго проклинал чиновников, отвечающих за зачистку аномалий, когда сидел на камне в какой-то полупустыне и наблюдал за гладиаторскими боями прямоходящих слизней. Звучит не очень, не так ли? А смотрится вполне ничего. Я заворожил слизняков, каждый из которых был размером с котенка. Затем приказал взять палки, куски коры и камни. После чего провести турнир по первенству иномирного осколка в категории «Густая слизь». А что? Просто так убивать этих гадов было неинтересно. Вот уже который раз мне дают такие осколки, где можно ходить без артефактов, пьяным и голым. Даже в общественном туалете и то опасней, чем тут. Знаю, знаю, охотник на чудовищ до 18 лет считается учеником. По закону его нельзя подвергать опасности, давая сражаться с монстрами только для тренировки. Ох уж эти законы, во имя пламени Эрны. Стоп, кажется, тот с синей полоской всех побеждает. Уже 3 сражения без единого повреждения. А нет, ему размножил голову, или то, что вместо нее у них есть, жирный слизень. Что ж, теперь он новый фаворит. Сохраню жизнь, если выживет. Кстати, за него почти все здесь болеют. Мне кажется, будто дело не в моей магии. Слизнякам нравится, как дерутся собраться. Возможно, я первым открыл в этом мире бойцовский спорт и связанные с этим понятия. Ладно, друзья, пойду посмотрю, что тут ценного, а вы пока убивайте друг друга, приду проверю. Я отошел слегка в сторону и нашел необычный блестящий камень сиреневого цвета. Моей добычей также стала пара грибов и пучок цветов, которые можно будет продать травникам. Да уж, не густо. Сами слизни не представляли никакой ценности. После смерти они лопались, превращаясь в мокрые лужи. От них оставалась оболочка, похожее на одно использованное медицинское изделие, но собирать такое было не слишком приятно. «Что за господня срань?» – прошипел под нос, чувствуя себя идиотом. Вдруг меня кто-то кольнул в ногу, потом было ощущение чего-то влажного и неприятное жжение. «Ах ты, мелкий заморыш, я тут вам культурную программу устраиваю, а он еще недоволен». Один слизняк вышел из-под контроля, бросился на меня и кольнул палкой, так еще плюнул своей кислотой. На голове слизня было что-то вроде боевой повязки. Существо согнуло отростки, которые выполняли роль рук, стало в боевую стойку и хотело со мной сразиться. «Угу, сойдемся как мужчина из густок слизи, конечно», кивнул с сарказмом и пнул слизняка ботинком, так что он отлетел в сторону. Потом взял артефакт и спалил всю братью одним махом. «Хватит с меня гладиаторских боев, не люблю этот кровавый спорт. А если серьезно, то решил зачистить другой осколок. Тот, где можно хорошо поживиться, как в старые добрые времена. Плевать, что там оцепление из военных. Бумага у меня есть, если что. Я просто забуду согласовать действия с центром, только и всего. Пусть попробуют доказать, что не прав». Проклиная чиновников за слишком легкие осколки, я вернулся в свой мир и направился в другой сектор, забив на правила. Там меня встретили громилы с автоматами. Они были очень серьезные, видно, давно не смеялись. Решил предоставить им такую возможность, чтоб не подохли от скуки. «Охотник, предоставьте документацию и представьтесь», — грозно спросил один говорящий шкаф. «К вашим услугам, король Артур, повелитель Англии», — ответил без тени сомнения и показал документ. «Что ты такое несешь?» — насупился напарник шкафа. «А во и правда, не врет», — воскликнул первый здоровяк, тараща глаза на мой документ. «Вылком, ваше величество, мы рады, что вы решили совершить этот международный визит на нашу родину», — поддакнул второй, раболепно смотря на меня. «Рады и все, а как же преклонение колен перед монархом, джентльмены?» — возмутился я, скорчив максимально царственную рожу. Мужики бросили автоматы и чуть не упали мне в ноги. Пришлось сказать, что шучу, а то юмор вышел из-под контроля. Все же моя сила увеличилась, надо не перебарщивать. Я лишь хотел приколоться. Унижать честь и достоинство служивых и в мыслях не было. Пройдя оцепление, провалился в сугроб, под которым была противная лужа. В лесу не было чистых дорог. Весна сюда только стучалась, так что снега было в некоторых местах до некоторых мест. Хорошо, что додумался плотно заправить штаны в ботинки. Иначе бы испытал экстаз от талой массы в носках. А так, просто вышел из кучи снега и направился дальше. Вскоре я стоял на поляне, где должен был открыться портал. Уже почувствовал магическое излучение неподалеку, как вдруг ощутил шевеление у себя за спиной. В последнее время стал брать вместительный рюкзак вместо пакета. В нем была магическая ткань, позволяющая вмещать много предметов, что не влияло на внешний вид. То есть я могу быть навьюченный как верблюд, а за спиной небольшой рюкзачок удобно. Так вот, сейчас в нем явно кто-то зашевелился. Не успел понять, кто именно. Открылся портал в осколок другого мира, и мне пришлось в него войти, чтобы не упустить. Меня перекинуло в пустошь с небольшими холмами, редким лесом и странными каменными столбами. Тут был уже поздний вечер. На небе всходили две луны, в воздухе ощущалась легкая зябкость. Отлично, не придется снимать куртку. Можно сразу идти искать монстров. В смысле нормальных тварей, за которых можно получить хорошую выручку и боевой опыт. Но сначала проверю рюкзак. Не успел скинуть его со спины и открыть, как на меня прыгнул слизень с повязкой на голове. Тот самый, что хотел затыкать меня копьем из ветки. Как он сюда забрался, и почему смог пройти сквозь портал? Впрочем, не суть важна. Я поставил водянистое существо перед собой и стал с ним болтать. «Чего тебе надо, дружок? Ты же против меня воевал», — сказал от нечего делать, понимая, что вряд ли получу внятный ответ. Слизняк сделал жесты руками и взмахнул куском ветки, а потом поклонился. Он как бы намекал на то, что я сильный воин. Смог одолеть его в бою и убить все войска. Теперь он мой верный слуга и защитник или типа того. Даже так? — повел бровью в недоумении. «Ладно, погнали, раз хочешь», — небрежно бросил ему. Вряд ли такой помощник проживет больше пары минут, но я его за язык не тянул. То есть, у него нет языка, но неважно. Да, нужно будет как-то назвать нового питомца. Может быть, Аристарх? Не, пускай будет Валера. Да простят меня мужчины этого мира с таким именем, но ничего другого мои старые мозги не придумали. Мы с Валерой продвинулись чуть вперед, и на нас из вечерней мглы напал. Не знаю, как даже сказать. Это был зверь, сотканный из черных корней. Хотя это были не корни. К какие-то гибкие органические тентакли, сплетенные вместе и образовавшие тушу зверя. Если говорить примерно, то тварь напоминала пантеру, при этом более гибкая, без костей, с горящими глазами и измененной башкой. Впрочем, мне некогда было изучать существо. Я пришел сюда не за этим. Не дав кошке из отростков собраться с мыслями, атаковал первым. Ударил телепатией по ее мозгам, надеясь, что они вообще у нее есть. Монстр заорал не своим голосом и замер на месте. Его башка взорвалась, а туша упала на бок. Это мне уже по душе. Начинает получаться разрывать головы, как в старые добрые времена. Устал полагаться на одни артефакты. Давно пора вернуть атакующие способности. Присвистнул, радуясь обновленным возможностям. Подошел к убитой твари и посмотрел, чем бы тут поживиться. Сама по себе туша была очень странной. Не думаю, что ее части хорошо стоят. Зато в куске разорванной черепушки явно что-то блестело. Достал и понял, что это небольшой камушек, от которого исходила магия. Не драгоценный металл и не крутой артефакт, но вещь стоящая. При этом она очень легкая, значит, я могу набрать много таких и хорошенько подзаработать. Обтер кристалл платком и спрятал его в карман. Как вдруг мне доставили кучу таких же, показав лучший сервис. Валера стал громко пищать и тыкать куда-то палкой. Из-за каменных столбов выскочила стая пантер, точнее тварей, собранных из отростков непонятно чего. Похоже, я убил их разведчика, и звери решили за него отомстить. Монстры стали громко рычать, сверкая глазами и скаля ужасные пасти. Несколько особей просто пугали меня, а другие обходили с разных сторон. Отличный план, надежный как швейцарские часы. Неужели они считали, что я совсем олух? Недолго думая, вычислил вожака, который был самым крупным пантером. Пантерником, есть ли тут вообще мужской род? Короче, взломал сознание главе стаи и натравил его на других. Монстр быстро прикончил слабую особь, принялся еще за одну, но получил сильный отпор. В итоге, на него бросились несколько тварей и стали наносить повреждения. Над полем повис запах крови чудовища и их дикий вопль. Остальные особи не стали лезть в драку, продолжив наступать на меня. Отлично, я уж думал, что останусь без сладкого. Еще раз попробовал взорвать голову твари. Все получилось. Остальных аж забрызгало остатками черепной коробки. Неплохо. Но в третий раз такое не прокатило. Все же я еще не слишком силен. Пришлось действовать по старинке. Сначала свалил каменный столб на одну тварь, потом поджарил артефактом вторую. Третья смогла до меня добежать и даже сделать прыжок, но наткнулась на острый кинжал. Черт, и когда у меня будет меч? Уже сколько лет о нем думаю. Вот что такое настоящая лень, а вы про пыльный тренажер и немытую машину рассказываете. Я понял, что недооценил противников. Они оказались быстрее, чем обычные животные, а их самих было достаточно много. Пришлось задурить голову еще одной твари и взяться за пистолет. Несколько точных выстрелов, и число врагов резко уменьшилось. Я использовал специальные заговоренные пули и целился с помощью магии, попадая монстрам точно в башку. Выстрел, пронзительный вопль, тишина. Так несколько раз, а потом конец. Вот вам и эпичная битва с монстрами из другого мира. Но я пришел сюда не за славными подвигами. Так что просто убрал оружие и пошел добивать раненых, а потом собирать заслуженный лут. Во время обхода заметил, как мой слизняк подскочил к почти дохлому вожаку и стал тыкать его палкой с воинственным писком. Типа, это он его завалил, вот хитрюга. Мне нравятся такие сорванцы, может взять с собой, пусть живет. Именно так я думал про динозавра в свое время. Не хочу превратиться в бабку с 10 кошками, только вместо кошек иномирные твари. Ладно, потом разберусь. Понимаю, что портал скоро закроется и начинаю собирать лут. Припрягаю к этому делу Валеру, пусть тоже приносит пользу. Хотя выковыривать камушки из голов сложновато. Сначала не могу понять, где именно они прячутся. Потом нахожу нужное место на затылке и понимаю, что кожа, хотя это вовсе не кожа, тут слишком плотная. Но ничего, руки вскоре привыкают, смекалка работает. И вот, у меня оказываются 3, 4, затем 5 и больше кристаллов. Уверен, я их отлично продам. Подобные вещи всегда ценятся на вес золота. Собрав все, что нужно, хвалю своего боевого помощника. Он смотрит на меня с мольбой и надеждой, боясь, что останется тут. Ладно, хорош уже пялиться, Валерон. Пойдем со мной, может, поселю тебя где-нибудь. Надеюсь, ты не проходишь сквозь клетку и не любишь грызть обувь, как некоторые, говорю, видя, как осколок медленно закрывается. Резкая вспышка света, небольшая тошнота и шум в голове. Отлично, я оказался на том же месте, с которого телепортировался. Хорошо, что не бросило черти куда, как это часто бывает. Времени у меня еще много, успею продать кристаллы. Надо только выйти из леса, не угодив в болото талой воды. Но это так, пустяки. Проверяю, все ли на месте. Спрашиваю, как дела у питомца, после чего прохожу чуть вперед и слышу странные голоса. На меня идет высокий парень, немного старше, в камзоле под старину. Сам накачанный, крепкий и наглый. На поясе болтается меч, а в руке небольшая ветка, которой он залихватски размахивает. Рядом с ним низкий мужчинка с небольшим пузом. На вид где-то лет 40, со смешными усами и маленькими глазками. Наверняка это молодой барин со слугой. Он идет зачищать портал, где я только что побывал. В большой семье лицом не щелкают, друг. Кто успел, тот и съел. Глава 26. Подумав так, я медленно отошел в сторону, чтобы скрыться за деревом. Пусть напыщенный пингвин подождет открытия осколка, который уже закрыт. Судя по голосу и жестам, парнишка привык с легкостью всего добиваться. Кто-то должен его обломать. Ладно, я знаю, что поступил некрасиво. Но в последнее время порталов, как собак нерезанных. Ему дадут еще 100 таких, а у меня сейчас не было выбора. С этой мыслью стал отходить, но тут возникла проблема. Соперник оказался не из тупых, а его слуга глазастый, как ястреб. Парнишка замер, чуя что-то неладное. Усач указал на меня и крикнул, что что-то видел. Пацан пустил из руки несколько ярких магических шаров, которые взрыхлили снег и заставили меня дернуться. «А ну стоять, проходимец, ты кто такой, что забыл на моем месте?» — крикнул Борчук, подбегая ко мне. Тоже провалился в сугроб, выругался и чуть не разнылся. Потом сократил дистанцию и надел маску крутого дворянина. «Ты, почему ты тут шляешься? Знаешь, что это аномальная зона? Я здесь охочусь», — сказал через губу, рассматривая меня с ног до головы. «Имею честь представиться, Александр Светлов», холодно бросил ему, слегка склонив голову. «Наследник графа Светлова, тоже охочусь в этих краях», сказал, как ни в чем не бывало, делая вид, что это недоразумение. «Хаем, благородный», повел бровью парнишка и почесал подбородок. «Ты слишком юн для охотника. Я Сергей Салтыков, наследник барона Салтыкова, и это место занято мной еще с прошлой недели. Ну, ради бога, раз занято, так занимай сколько хочешь», пожал плечами, решив просто свалить. «В мои планы не входило закусываться с этим придурком. Я и так получил свое, драка мне ни к чему. Ваше благородие, у него во это самое», сказал слуга полушепотом, тыкая в меня пальцем. «Вот падла, решил потихоньку нас стравить, а может просто хочет выслужиться», получив награду за наблюдательность. Салтыков осмотрел мою одежду и уперся взглядом в следы черной крови тех тварей. Потом увидел лямки рюкзака и оружие на поясе. В его голове быстро сложилась картина. Сергей яхнул и чуть не взревел от злости. «Не понял, ты что, залез в мой портал и побил всех чудовищ?» — спросил он со злобой и раздражением. «Если так, то что дальше? Тебе дадут новый осколок, зачищай сколько влезет», — ответил в его жетоне, давая понять, что со мной нельзя разговаривать как с холопом. «Хайрер, даже так, то есть ты, малолетка, взял то, что принадлежит мне, а теперь хочешь, чтоб я просто свалил? Может, тебе еще денег отсыпать да станцевать прямо здесь?» — сказал Салтыков, пытаясь на меня напирать. Я остался на месте. Со стороны смотрелось, будто мажор желает со мной поцеловаться. Он быстро это понял и отступил, чтоб не выглядеть глупо. Могли бы договориться нормально, будь он немного попроще. А так, я не собирался прогибаться перед каким-то придурком и перешел в наступление. «Можешь и станцевать, только не стриптиз, а то ненароком простудишься», — пошутил, глядя в напряженное лицо озлобленного дворянина. «Ты это слышал, любезный? Кажется, ни к чему ж давно не получал взбучки», — надменно бросил Салтыков, обратившись к слуге. «Определенно, господин, парень переходит границы», — коротко поддакнул тот. «Что ты там мямлишь, дружище? Будем решать вопрос или прикажешь стоять тут до ночи?» — не желая затягивать время, ответил я. «Хех, а чего тут решать? Ты забрал мой осколок, так еще меня оскорбил. Выворачивай карманы, щегол. Давай все, что набрал в портале, и мы в расчете», — тыкая в меня пальцем, отозвался Сергей и многозначительно вздернул нос. «Даже богатые дворяне собирали лут с монстров. Некоторым все равно нужна была выручка, а кто-то создавал коллекцию охотничьих трофеев. Полученные мною кристаллы были ценными по меркам любого сословия, и отдавать просто так я их точно не собирался, а вот подколоть напыщенного индюка, это мы завсегда. Угу, справедливое решение. Погоди, сударь, я сейчас, растерянно бросил ему и стал рыться в кармане. Можешь не спешить, у меня, благодаря твоей выходке, теперь полно времени, сказал парнишка через губу. Я основательно порылся в карманах и достал оттуда кукиш, показав Салтыкову. Вот, дружище, отличный лут. Как тебе, М? Продавать пойдешь или пока что оставишь? Спросил, как ни в чем не бывало. Это вызвало подрыв мозга и других мест оппонента. Ах ты жалкая пародия на благородного. Как ты смеешь отпускать холопские шутки? Ну все, скотина, я вызываю тебя на дуэль. Ответишь кровью за свою подлость. Не будь я сыном своего отца, завизжал Салтыков, чуть не порвав себе глотку. Ну уж нет, я достаточно сегодня подрался. Неохота бить какого-то сопляка с завышенным ЧСВ. К тому же, если его убью, возникнут проблемы. Пусть лучше валит домой и кидает понты перед своими слугами. Решив так, я задействовал телепатию. Но истрепанных сил не хватало, чтобы пробить защиту Сергея. Кажется, он носил с собой мощный артефакт или что-то подобное. Что молчишь? Так и думал, что струсишь. Тогда засунь поглубже свой поганый язык, верни то, что принадлежит мне, и живи с меткой труса всю жизнь. Громогласно сказал Салтыков, объявляя себя победителем. Ты во всех делах такой быстрый или только в бою? Улыбнулся я, с прищуром разглядывая придурка. Потом сказал, что потратил магию в портале, уничтожая монстров. Так что можем сойтись на кулаках до сдачи или нокаута. Так будет лучше для самого Сергея. Я просто его вырублю без последствий. Охо-хо, ты слышал? Он предлагает мне драться, словно крестьяне на ярмарке. Разразился хохотом мой противник. Если у благородного проблемы с магическим даром, он берется за меч. Ну дурака еще отпрыск аристократа. Я же тебя зарублю, как пить дать. Хотя, на этом мои полномочия все. Отговаривать его я не стану, подумал, пожав плечами и честно сказал, что могу использовать свой кинжал, так как мечом пока не разжился. Противник заржал так, что слуга чуть не сел в сугроб. Салтыков попросил сквозь смех дать мне запасной клинок. А тут, оказывается, был и такой. Прошу, имейте в виду, Сергея Сергеевича тренировали лучшие мастера империи, сказал мне слуга, извлекая из сумки короткий дешевенький меч. Оружие противника было лучше в разы, но мне это как-то не важно. Какая разница, насколько заточен твой меч, какая у него сталь и как отделана рукоятка. Главное уметь пользоваться оружием. В умелых руках и палка стреляет. Я взял клинок, взвесил его на руке и махнул пару раз, чтоб размяться. Салтыков дал указание слуге судить поединок. Парень очертил круг, сказав, что будем сражаться здесь. Снял с пояса все лишнее и стал в боевую стойку. Мы сошлись, как положено, скрестили мечи, затем отступили назад. Сергей показал жестом, чтобы я наступал. В ответ получил игнор. Тогда парень пожал плечами и пошел на меня, размахивая длинным, острым мечом из дорогой стали, словно дамским веером. Он рассчитывал, что я полный ноль в этом деле, но получил техничную защиту и выпад, который чуть не стоил ему здоровья. «Вот поганец», — процедил Салтыков. «Придется не давать тебе фору». Противник усилил натиск, бросился на меня с большой скоростью, напрягаясь изо всех сил. Меч просвистел над ухом, но ранил только воздух, а не меня. Я грамотно контратаковал, повредив полу одежды соперника. Сергей плюнул на снег и попробовал напасть снова. Теперь он обзавелся неглубокой раной руки. «Хитрый гаденыш, он мухлюет», — прокричал парень в порыве гнева и попытался провести обманный маневр. Я быстро раскусил его план даже без телепатии. Увернулся от ложного удара и отбил основной. Наши клинки врезались друг в друга, высекая искры. Противник вскрикнул и опустил оружие. «Перерыв, господа, Сергею Сергеевичу плохо», — зычно прокричал слуга, отвлекая мое внимание. Наверняка Салтыкову попала в глаз искра. «Значит, нужно немного передохнуть, а лишь после продолжить сражение. Не буду же я бить человека, который ничего не видит». «Угу, ну конечно, как будто я не видел жест, который выродок подал помощнику. Сделал вид, что прекратил бой, а сам сохранил бдительность. Враг резко кинулся на меня и проскочил мимо, не ожидая моего ухода в сторону. Сергей с криком врезался в дерево, куда крепко воткнулся его дорогущий клинок. Барчук прошипел что-то матерное, ахнул и стал на одно колено. Снег возле него окропила алая кровь. Я успел подранить негодяя, решив, что игры пора заканчивать. Кажется, он совсем оборзел. Я привык таких убивать без права на помилование. Поэтому перекинул меч поудобнее и пошел на скота, готовясь снести ему голову. Думал, если нет независимых секундантов, то все можно. Решил обманом меня убить, а слуга бы все скрыл. Похоже, тебе пора лечить голову, сударь. Посредством скоропостижной ампутации, сказал, размахиваясь как следует и готовясь к последнему удару. Прозвучал громкий выкрик слуги. Усач упал на колени, стал трястись как в конвульсиях, плакать и молить о пощаде, одновременно угрожая мне последствиями по закону. Дуэль не имела официального статуса. Меня могут привлечь за убийство, если все грамотно обставить. Ох, служака, если бы ты знал, что я могу убить вас обоих и спрятать так, что ни одно следствие не найдет, а уж тем более не выйдет на меня. Нашел чем угрожать телепату. Хотя, мужика все же жалко. Салтыков был для него кем-то вроде сына. Небось воспитывал заевшегося наследника с самых пеленок. Я пожал плечами, вздохнул и бросил меч в сторону. Салтыков, тем временем, почти упал в обморок. Ему нужно было дать лечебное зелье, которое, скорее всего, было в походной сумке. Впрочем, не мне его лечить, это точно. Надо скорее спешить, пока лавки скупщиков лута еще открыты. Судя по количеству библиотек, лайков, продаж, большинство читателей проголосовали рублем, своим временем, действиями, за окончание серии на втором томе. Мое финансовое положение не самое лучшее. Я не могу позволить себе писать книги. Бесплатно, для души, просто так, чисто для нескольких преданных подписчиков и т.д. Так что вынужден повиноваться воле читателей и закончить повествование. Если вы не хотите входить в мое положение, обиделись, разозлились, то можете просто отписаться от меня и добавить меня в черный список. Хотя странно добавлять в ЧС автора, который много работает и честен со своими читателями. Если вы взрослые, адекватные люди, и хоть иногда ходите в магазин, то вряд ли будете меня линчевать. Специально для вас два тома «Малыша телепата», которые вы прочитали. Плюс мой честный ответ, почему не будет продолжения. Его вы сейчас читаете. Ну и ниже будет краткое изложение дальнейших событий, дабы избежать открытого финала и обрыва на полуслове. Поверьте, это лучше, чем начинать третий том, потом видеть, как его читает, покупает, лайкает, еще меньше народа. Вследствие этого, потеря желания писать что-либо. Как итог, еще больший ваш гнев и крики в стиле: «Автор, зачем ты вообще начинал?» Сраный замкнутый круг. Если книга не зашла после нескольких дней публикации, то нормальные успешные авторы ее удаляют, а всех несогласных банит. Но мне, дураку, слишком нравятся мои идеи, не могу решиться удалить, пытаюсь воскресить то, что с рождения мертво. Краткое изложение дальнейшего сюжета. После дуэли с Салтыковым, Александра за уши тащит в спортзал, чтобы он показал свою силу. Новые фавориты боевой секции не верят в то, что малолетка действительно так силен. Александр легко рушит мифы, выходя спарринговаться сразу с двумя противниками, и отправив обоих в нокаут. Светлов настолько разошился, что чуть не покалечил парней, благо, на них была защитная амуниция. После этого Александр отправляется на молодежную вечеринку, где решает в кои-то веки оторваться, забыв обо всем. Итогом становится пробуждение у себя дома с незнакомой рыжей девушкой. Хотя Саня помнит, что флиртовал с блондинкой, а может и нет. Светлов думает, как лучше объясниться с незнакомкой и выпроводить ее во свояси. Сделать это помогает кольцо волшебника Адриэля, которое ведет себя странно, прыгая на месте и излучая свет. К счастью для Светлова, его внезапная подруга оказывается понятлива и поспешно уходит, извинившись за свое неподобающее поведение. Светлов оценивает такой жест доброй воли, но кольцо при этом не унимается. Оказывается, дело не в приведенной парнем девчонке. Перстень встревожен чем-то другим. Александр пытается разобраться, в чем дело, но долго ломать голову не приходится. Из камня на кольце вырывается яркий луч, который создает голограмму в виде старика Адриэля, который выглядит там гораздо моложе. Как потом выясняется, он преждевременно постарел из-за магических экспериментов. Бывший сокамерник Александра говорит, что изучает нестандартную магию. Он может видеть будущее и знает, что среди дворян живут попаданцы из других миров. В результате этого Адриэля преследуют, желая сжить со свету. Сам он заканчивает работу над техникой переселения души, так что смерть ему не страшна, но помощь требуется его дочери, которую могут убить. Обладатель перстня обязан защитить девушку от нападок извне, как придет время. Время пришло сейчас. Остатки рода Адриэля добиты. Магический барьер усадьбы разрушен, как и другие защитные заклинания, охраняющие его дочь. Уже взрослая девушка живет простой жизнью, не подозревая, что ей угрожает опасность. Александр должен помочь красотке, отбив возможные атаки на род. Парень начинает следить за усадьбой Аделины и уничтожает нескольких лазутчиков, что замышляют недоброе. Допросить их Светлову не удается, так что главный враг опять не раскрыт. Тем временем, Александр зачищает осколки других миров. Ему в этом деле помогает динозавр Дин. Он немного подрос и стал приносить пользу. В какой-то момент, Светлов оказывается в мире, где живут подобные динозавры. Александр понимает, что не должен их убивать. Ему приходится проститься с питомцем, найти способ закрыть осколок, не убивая живность, и выбраться оттуда самому. Начинаются игры воли, где Александр показывает слишком хороший результат, легко побеждая противника в поединке. Недоброжелатели шушукаются за спиной, подозревая, что ГГ принимает допинг. Александр отбивает атаку на усадьбу молодой Аделины, дочери Адриэля. Девушка принимает его за врага и чуть не вступает в бой. Приходится хорошенько с ней объясниться. Оказывается, что дочь Адриэля является чернокнижницей. У нее черная магия, которую из тела ребенка пытался выгнать отец, но ничего не вышло. В итоге, эта самая тьма навлекает напасти на род. Александр работает над решением проблемы. Тем временем, его род подвергается угрозе. Правда, немного другой, финансовой. Парню приходится раскрыть все карты семье, выложив круглую сумму денег и совершив несколько сделок. В результате, дела рода налаживаются, он возвышается среди других и выходит на новый уровень. Игры воли преподносит Александру новое испытание. Он сражается с соперником, который крайне силен, и чуть не проигрывает. Выясняется, что парень принимал допинг, а Светлов наоборот чист. С Александра сняты все подозрения, он получает благодарность от организаторов за вычисление недобросовестного спортсмена. Проигравший в лесной дуэли Сергей Салтыков пытается строить козни Александру на соревнованиях, пытаясь таким образом отомстить. Понимая, что это бесполезно, он объединяется с врагом Аделины и дает пару идей, как можно ее уничтожить. Планы заговорщиков раскрывает Светлов, приняв решение дать им последний бой и предать суду тех, кто останется жив. Вот уже несколько дней дома у Александра живет скелет. Он явился из своего мира, рассказав, что на месте его кладбища хотят построить торговый центр. Александру приходится помучиться с костяном, не зная, куда его деть. Скелет пугает домашних, чуть не съедает кота и признается, что ему нравится мыться на автомойке самообслуживания. ГГ ищет возможность снять чары с костяна, отправив его душу на перерождение, а сами кости на свалку. Но последний бой обещает быть жарким. Александр понимает, что ему нужна помощь скелета и решает избавиться от него чуть попозже. Про планы Светлова узнают Мельников и Морозова. Они пытаются отговорить Александра от дурацкой, по их мнению, затеи, а потом решаются тоже прийти на помощь. После инцидента весной Свете запретили использовать магию. Девушка устала от запретов, сплетен в высшем свете и прочей грязи. Она нарушает запрет, готовясь, если надо, лишиться наследства, но не играть по чужим правилам. У Жорика открывается дар в виде владения горячими булочками. Парень нагревает булочки в столовой и в комичной форме задает трепку подросткам, что решили над ним поглумиться. Враги внезапно меняют планы по атаке на Аделину. Александр узнает об этом в последний момент. Ему приходится покинуть игры воли, отказавшись от решающей схватки. Враги начинают вести кампанию по дискредитации Светлова, говоря всем, что он трус. По их мнению, парень легко справлялся с теми, кто слаб, а от равного оппонента просто сбежал. Решающая битва идет не по плану. Аделина понимает, что ее главным врагом был друг отца, которому она доверяла, и с которым дружила в детстве. Девушка призывает на помощь темные силы, используя запретный ритуал. Заклинание выходит из-под контроля. Враждующим сторонам приходится объединиться, чтоб справиться с войском нежити и чудовищ. Последние, кстати, любит горячие булочки, что тут же использует Жорик для отвлекающего маневра. В результате сражения давний враг Аделины погибает, спасая ее и признав, что был неправ. Армия тьмы отправляется назад в другой мир. Салтыков получает магическое проклятие, связанное с неприходящими прыщами на заднице. Жорик истощает свою энергию настолько, что аж худеет, при этом впав в кому и чуть не умерев. Вспышка странной магической активности привлекает внимание тайных служб. Они быстро являются на место происшествия, оказывают помощь Мельникову и раненой Морозовой, а дочь Адриэля с Александром отправляются под арест. Магию Светлова блокируют и ведут с ним долгий допрос. Агент тайной полиции выносит неутешительный вердикт, говоря, что за все свои преступления молодой наследник достоин смертной казни, ведь законы империи запрещают убивать людей, даже если это враги, а несанкционированные похождения по осколкам вообще несут угрозу государственной безопасности. Александр реагирует на это без особых эмоций, понимая, что его оппонент блефует. Агент заявляет, что Светлов может реабилитироваться, если хорошенько послужит империи. Он является избранным магом, настоящим телепатом с большой буквы, каких в этом мире по пальцам пересчитаешь. Александра отправляют в опасную аномалию, где творится кое-что странное. Кажется, кто-то из чиновников не только не борется с монстрами, но и заинтересован в том, чтобы они проникали в наш мир больше прежнего. Светлов счастлив от такой новости. Ему больше не придется сидеть за партой, изображая ребенка. Теперь он будет легально убивать чудовища и использовать свои силы по полной. Кстати, вместе с ним будут работать Марк, Стелла и Левин. Их троица по факту станет четверкой. Совместно они смогут освободить просторы Сибири от монстров. Александр чуть не забывает о главном. В последний момент он спрашивает о судьбе Аделины, которую поймали вместе с ним. Агент начинает темнить, говоря, что с девушкой произошло нечто странное. Она пропала из камеры, не оставив следов. В документации тоже пусто, записи наблюдения ничего не показывают. Некоторые сотрудники и вовсе утверждают, что загадочной чернокнижницы не существовало. Кто знает, может это проделки темных чар Аделины, а может тут приложил руку один молодой телепат, чья сила после большой битвы существенно выросла, став неподконтрольной магическим силовикам. Морозова навещает в лекарне Жорика, который проходит реабилитацию. Девушка читает ему нотацию, говоря, что надо уметь дозированно использовать магию, как она, при этом умалчивает о том, что сама недавно чуть не убила сплетниц на льду. Жорик пытается спорить по мере сил, и вдруг замечает, что его худоба не исчезла, то есть он случайно обрел новое тело и может больше не комплексовать. Морозова просит его не хвастаться похудением, ведь оно не является результатом труда, и досталось Георгию на халяву. Мысленно Светлана подмечает, что Жорик стал симпатичным. К тому же она слишком сильно за него переживала все это время. Неужели их дружба перерастет в нечто большее? Не, бред какой-то, или...